Бессильны слова, если сознание не готово. Невосприимчив тогда человек к самым убедительным доводам. Чувство знания может указать, когда бесполезно говорить. Свою куриную правоту, основанную на куриной очевидности, живущие в личном курятнике отстаивают особенно яро. И тогда видите невозможность помочь. В этих случаях лучше оставить, предоставив человека течению его собственной кармы. Вообще, без обращения или просьбы, ни советов, ни наставлений давать не нужно.